Володя сидел на полу вагона, свесив ноги в широченный дверной проем товарной теплушки и, лениво щурясь на солнышко, обозревал расстилающийся перед ним пейзаж. «Хорошо». В вагоне, несмотря на распахнутую настежь здоровенную, чуть не в пол стены дверь, все равно было душно. А тут ветерок, пусть и горячий, но все равно обдувает, пот на груди и лбу сушит. Благодать словом. Вот только с видами не повезло. Казахская степь в середине лета, как бы это помягче сказать, словом не отличается особой живописностью. А если прямо, то все, что можно увидеть, это бескрайняя песчаная равнина с невысокими волнистыми барханами. Какие-то чахлые кустики, уже выжженные безжалостным солнцем до бурого и темно-коричневого цветов. Ну, еще иногда видны светло-бежевые и белые стволы саксаула. Уродливые, перекрученные и голые, словно корни старого выворотня, с незапамятных времен валяющегося на Волжском берегу. Перекати поле катится, подгоняемое степным ветром. Все, больше ничего вокруг нет на многие километры. Даже глазу зацепиться не за что, и любая попытка определить расстояние до горизонта изначально обречена на провал. Но даже вот такой вид куда лучше, чем созерцание грязных и местами растрескавшихся с отстающей краской досок стен теплушки. А ведь почти сутки только на них и любовались. Нет, сначала было очень интересно, хоть и хлопотно и суетно. Довелось и над картой вместе с начальником разведки бригады, подполковником Бурляевым, Цукаловым и его взводным посидеть, маршрут движения прокладывая. Один, но максимально удобный для движения туда и сразу несколько обратно. Для чего он и без объяснений понял. Чай не маленький. Обратная дорога по-всякому сложиться может. Не исключено, что придется на максимальной скорости рвать когти, отстреливаясь из всех стволов. Не лучший вариант развития событий, конечно, но и к нему нужно быть готовым. Мало того, что Володя на словах рассказал все, что помнил из рассказов Рыжего и видел в тех краях сам, так Цукалов еще и на бумаге все это расписать велел во всех возможных подробностях. И про рельеф местности, и про состояние брошенных городов и поселков, и про мосты и переправы через реки, и о тамошних поселениях и кочевых бандах, ну, о которых знал хоть что-то. В общем, длинный отчет вышел. Володя и сам не ожидал, что столько вспомнит. Но тут, наверное, нужно Мишиному другу, подполковнику Исмагилову, спасибо сказать. Умеет мужик вопросы задавать. Поневоле вспоминается что-то, о чем вроде позабыл давно. Потом был процесс, как Цукалов это обозвал, постановки на вещевое довольствие. Ходок как-то даже и не ожидал от нанимателей такой щедрости. Выдали ему и горку, и подвесную, и новенький рейдовый ранец, вместо его старенького латаного-перелатанного рюкзака, и даже сапоги новые. Хромовые. Когда Володя попытался поинтересоваться у выполняющего в отряде наемников функции старшины Саши Шурупа, сколько он за все это должен, рыжий наемник только весело подмигнул и заговорческим шепотом ответил: «Не менжуйся, парень, родина уже все оплатила». Потом были короткие сборы дома. Уложив все, что могло понадобиться в пути, в ранец и забив подвесную, Володя еще раз строго-настрого предупредил Маришку, чтобы ни с кем и ни при каких обстоятельствах не говорила о том, куда и зачем уехал брат. Оставил ей все полученные в качестве аванса деньги и отправился в Большую Ивановку. За сестренку он не переживал. Полковник Лапшин лично пообещал, что за ней присмотрят, а понадобятся и помогут. А о том, что командир бригады словно ветер не бросает, вся Иловля уже много лет знала. Из расположения отряда наемников выехали поздней ночью и двинули в сторону Волгограда. Сначала почти крадучись, на пониженный и притушив светомаскировкой свет фар. Потом часа через 3-4 уже вполне ходка. В Волгограде переправились через Волгу на большом пароме и двинулись дальше на юг, в сторону границы с Казахстаном. Но до нее немного не доехали. На довольно большой станции Аксарайская, что недалеко от Астрахани, их ждали. Машины и бронетранспортеры загнали на платформы, закрепили, притянув кусками витой толстой многожильной стальной проволоки и, установив над ними легкие каркасы из тонких металлических труб, плотно замотали получившиеся конструкции брезентом. Со стороны пойди разбери, что под ним. Под людей выделили вагон, внешне очень похожий на обыкновенный товарный, только с двухъярусными нарами внутри. На них набитые комковатой ватой старые и не очень чистые матрасы. Рядом аккуратно сложены несколько ящиков с армейским сухим пайком и стоят 4 40-литровых бидона с водой. В дальнем углу что-то вроде отгороженной от остального вагона будки. Туалет, скорее всего. Не успели наемники покидать на нары свои пожитки и оружие, как громко пыхтя, посвистывая и отдуваясь струями белого пара, к составу подполз сильно облезший некогда черный паровоз. Тюкалов его еще почему-то овцой обозвал. Вернее, овечкой. К удивлению Володи, стоявший рядом пожилой железнодорожник не только не обиделся, но и согласно кивнул. Чудно. Но обдумать странность Володе не дали. Зычным голосом Михаил рявкнул. «Вагон!» И наемники дружно потопали в теплушку. Тот самый необидевшийся на Тюкалова пожилой мужик в старой, темно-синей форменной железнодорожной фуражке с перекрещенными молоточком и разводным ключом на кокарде задвинул снаружи дверь и загремел запорами. Потом состав лязнул сцепками и неспешно пополз. Куда? Да бог его знает. Сквозь стены видно плохо, а открывать двери Михаил запретил, как он сам сказал, из соображений секретности. Так и ехали в этой душегубке, обливаясь потом, почти сутки, пока командир не сменил гнев на милость. Мол, обитаемые места проехали, а в степи их вряд ли кто увидит. А если и увидит, то вряд ли что поймет. Так что шпионов можно не опасаться. Хотя, возможно, он просто пожалел себя и остальных, потому как вагон все больше и больше напоминал хорошо протопленную сухую парную. В такой хорошо в свое удовольствие посидеть минуток 10-15, а потом пойти в предбанник, завернуться в простыню и глотнуть холодного пивка или кваса. Но вот находиться несколько часов кряду просто невозможно. И вот теперь Володя сидел в дверном проеме и наслаждался бьющим в грудь ветром.